Рассмотрев глину, что использовалось для строительства домов, Лайтфут огорченно покачал головой. «Из такой глины шамот не получить, а без шамота я не смогу сделать огнеупорный кирпич. Есть идея, пока строители будут строить дом, можешь отправиться с Тиландиром в Плаш и привезти шамотную глину, необходимую для огнеупорного кирпича. Только сегодня не тревожь его, дай побыть с семьей». Лайтфут с радостью согласился с моим предложением, а пока шли в резиденцию, рассказывал, какие изменения хочет внести в конструкцию домны для увеличения коэффициента полезного действия. Все эти его термины для меня были китайской грамотой, мои мысли занимали деньги, которые я привез в трех кожаных мешках, пора и Кипрусу переходить на товарно-денежные отношения. Выбор казначея Кипруса был безальтернативным, я мог безоговорочно доверять только Зику, много раз доказавшему свою кристальную честность и преданность. Попрощавшись со мной, Лайтфут ушел в гости к Тиландеру, захватив свою семью. До очередного приема пищи еще далеко, а Зик как раз появился на горизонте. Новоявленный градоначальник в течение получаса понял все плюсы от введения в оборот денежных средств, уменьшалась волокита, связанная с учетом материальных ценностей и многое другое. Пока население Кипруса меньше, чем в Плаже, внедрение денежной системы должно пройти намного быстрее. В следующие дни Зик наведывался, чтобы уточнить нюансы денежной политики. Оба американца отплыли в Плаж за шамотом, и я провел 4 дня в кругу семьи, наслаждаясь вниманием жен и играя с детьми. На 4-й день семейного отдыха решил провидать оба пшеничных поля. Первым дошел до поля у кромки леса, где из земли густо проклюнулись зеленые ростки. Санчи обрадовался, увидев, что мы направляемся в сторону устричной отмели, и даже ушел вперед, обогнав меня. Второе поле производило удручающее впечатление, ростки появились хаотично и редкими группами. И выглядели странно, цветом напоминая побуревшую траву в жаркий август. Это место не годилось для выращивания сельскохозяйственной продукции. Направляясь к Санчи, который, набрав кучу устриц, дробил их камнем, внезапно остановился, странно знакомый по прежней жизни запах шел от ямы, что мы выкопали в прошлый раз, пытаясь разобраться со строением почвы. Подойдя к яме, я остановился ошарашенный, на 2/3 яма заполнилась черной маслянистой жидкостью, в которой, преломляясь, отражались солнечные блики. Нефть. У меня перехватило дух от перспектив, если это нефть. От поверхности до маслянистой жидкости около полуметра, прилег на краю ямы и опустил руку в черную жидкость. Когда вытащил, сомнений не осталось, вязкая черная жидкость облепила руку словно перчатка, тяжелые капли падали вниз. Понюхал немного неприятный, но узнаваемый запах углеводородов. Даешь освещение городов, зажигательные бомбы, транспорт на бензиновом двигателе, на минуту я даже замечтался, но быстро пришел в суровую реальность. Транспорт нам не под силу, но сделать керосиновые горелки вполне реально. Долго очищал руку в морской воде, нефть не хотела смываться, не знаю, такая липкость – это хороший признак или нет. Зачерпнув ракушкой немного нефти, выбил искры, чтобы падали на нефть. При жаркой погоде испарения полыхнули, нефть воспламенилась, заставив Санчи разинул рот от удивления. Горящую жидкость неандертальцу видеть не приходилось, мне снова удалось поразить его воображение. Почему-то Санчи решил, что горящая нефть представляет для меня угрозу. Схватив горящую раковину, отшвырнул ее подальше, при этом часть горящей нефти попала ему на руку. Дико взвыв, неандерталец в два прыжка влетел в море, погружая руку в воду. Отлетевшая ракушка упала на камни, нефть разлилась и теперь горела на земле. В этот момент я понял, как именно возьму Ондан и чем поражу воображение Амонахис, сломив их волю к сопротивлению. Нефть, разлетая в глиняные сосуды с узким горлышком, где кусок пропитанной нефтью ткани будет выполнять функцию затычки и запала одновременно. Осталось придумать компактный камнемет, чтобы установить его на драккарах и обстреливать город, поджигая запал, швырять горшки с нефтью на ощутимое расстояние. От падения горшки разопьются, а разлившаяся нефть вспыхивать от запала, охватывая большую площадь. Осмотрел руку Санчи, волдырей нет, толстая кожа неандертальца и в этот раз сослужила ему хорошую службу. Нефть тем временем догорела, и от темного пятна на камнях вился черный дымок. Санчи, собирай устрицы, пойдем домой. Сегодня должен вернуться, Варик, есть чем озадачить американцев. Недоверчиво глядя на пятнышко на камнях, неандерталец стал собирать устрицы, сорвав с плеч шкуру-накидку, обнажая страшные шрамы. Даже мне все еще трудно смотреть на эти рубцы неправильно сросшихся слоев мышц и кожи. Сразу, когда неандертальцу стало лучше, хотел заштопать его, но, к моему удивлению, края раны заживали первичным натяжением. Кроме того, всего моего шовного материала не хватило бы, чтобы ушить все его повреждения. Зажив, образовались такие страшные рубцы и шрамы, что видевшие Санчи обнаженным, отводили взгляд. На обратном пути зашли в рыбацкую артель. До сих они просто приносили излишки рыбы в Кипрус. Зачастую невыгодно для себя обменивали на нужные товары. С введением денег в оборот профессия рыбака станет прибыльнее. Мне нужно найти соль, каждый раз мы привозили соль вместе с партией колонистов, но это мизерные запасы. Со временем соль станет одним из предметов торговли пляжа, который вообще богат полезными ископаемыми. Кипр тоже уже дал понять, что здесь есть разные руды, обнаружилась нефть. Пока от рыбаков шли в резиденцию, решил на пару недель отложить визит к озерным Луома. Сейчас гораздо важнее наладить металлургическое производство и нормально обследовать остров. Варик появился ближе к вечеру, по осадке судна можно было сразу понять, что корабль загружен основательно. Кроме глины половина трюма загрузили коксом, никелево-свинцовыми чушками и двумя комплектами раций с самолетов. На мой вопрос, зачем рации, если их не удалось оживить, Тиландер уклончиво ответил, что есть одна задумка. Пригласил американцев на ужин и поделился новостями о найденной нефти. Лайтфут обрадовался и сразу начал продумывать вариант использования нефти вместо угля в процессе плавки металлов. Подождав, пока утихнет восторг Лайтфута, сразу обозначил свое видение использования нефти в военных целях. Вам слово сочетание, греческий огонь, о чем-нибудь говорит. Это олимпийский огонь. Предположил Лайтфут, а Тиландер просто отрицательно покачал головой. Мне даже стало неловко за американскую систему образования. У нас каждый школьник знает, что так древние греки называли зажигательную смесь на основе нефти. Нет, это специальная смесь на основе нефти с добавлением извести, жиров и прочей ерунды, которой греки поджигали деревянные корабли противника. Ну вроде напалма, что вы использовали во Вьетнаме. Во Вьетнаме. Хором переспросили американцы. не хотите вспоминать позорную страницу?» Засмеялся я, лишь потом осознавая, что Вьетнамская война началась спустя 10 лет после исчезновения американцев. Минут 20 пришлось отвечать на вопросы про войну во Вьетнаме, больше основываясь на кинофильмах. Оба собеседника сидели подавленные, они не могли осознать, как их большая и могучая страна могла проиграть войну отсталой азиатской стране. Не стал говорить про помощь СССР вьетнамцам, это ничего не меняло, а у нас сложились отличные дружеские отношения. «Хорошо, что я этого не видел», — задумчиво произнес Тиландер после моего рассказа. Нел подала малиновый чай, пару минут стояла тишина, нарушенная Лайтфутом. «Сэр, вы хотели рассказать про греческий огонь?» Тиландер, одобрительно хмыкнув, поддержал вопрос. «Это горючая смесь, как я уже говорил, на основе нефти с добавлением других веществ, чтобы усилить горение. Горит долго и с большой температурой, водой не гасится. Можно только закидать песком, да и то не всегда. Мы можем, используя такой вариант, взять Ондон практически без потерь». Посмотрел на американцев, у обоих сосредоточенные лица, переваривают услышанное. «Так вот», — продолжил пояснение, — «все, что нам требуется, камнеметная машина, способная швырнуть горшок с нефтью достаточно далеко. Про коктейль Молотова вы, конечно, слышали. Сегодня просто день удивлений, американцы никогда не слышали это словосочетание, даром, что попали в этот мир практически сразу с войны. Минута на объяснение, как работает вышеупомянутый коктейль, и Тиландер задает вопрос. Они же будут пробовать его потушить, разве не так? Так, но мы подберем такие компоненты, что вода только усилит горение, внося дополнительную суматоху и страх. Жаль, у нас нет извести, она нам бы пригодилась и здесь, подвел я итог. Вы об извести, который белят. Лайтфут улыбнулся. Да, а почему ты спросил, Уильям? Мы получали негашеную известь, проколивая мел в своей домне. Отец нелегально подрабатывал этим бизнесом. Недалеко от нас разрабатывали меловый карьер, и мы периодически возили с карьера мел, проколивали его и получали известь. Затем, расфасовав, продавали соседям за полцены, потому что из-за Великой депрессии в США цены на известь сильно взлетели. Ты хочешь сказать, найди мы мел, ты мог бы получать негашеную известь. Это проще простого, снова улыбнулся Лайтфут. Меня даже покоробила эта улыбка, подавив раздражение, констатировал. Может и проще простого, но только мела нет, и, насколько мне известно, его добывают в карьерах, так как мел является осадочной породой, образованная из окаменелостей беспозвоночных сотни миллионов лет назад. А у нас нет ни знаний, ни сил вести геологическую разведку в поисках этих окаменелостей. После моего монолога заулыбались оба американца. Заметив на моем лице признаки недовольства, Тиландер поспешил меня успокоить. Со всем уважением, сэр, мел это не проблема, потому что мы знаем, где он есть. До меня смысл сказанного дошел секунд через 5.